Мне вдруг как-то скучно сделалось на душе. Если они мне сделали такое предложение, значит, я этого достоин. Значит, со своим унынием, апатией и безразличием ко всему я похож на человека, которого можно вовлечь куда угодно. Значит, такой вывод сделал, наблюдая за мной, Юрка Михалев. Что ж, надо соглашаться, если одним своим видом ты даешь повод этому ноздрятому ублюдку звать тебя с собой. «А, черт с вами!» — тоскливо подумал я. «Все равно не отцепитесь». «Ладно, пошли», — согласился я. «Чего размусоливать?» «Будь что будет. В конце концов, это даже интересно посмотреть на ящичек, из которого за один вечер можно взять 500 рублей». Что же должно лежать в таком ящичке? Мы вышли из кино через котельную и минут через 15 пришли в какой-то заброшенный двор. Мышь остановился, прислушался. Все было тихо. Мне даже показалось, что он понюхал, нет ли опасности, воздух своими уродливыми ноздрями. Через развалины большого одноэтажного деревянного дома мышь привел нас к высокому глухому забору, заросшему кустами бузины и черемухи. «Давай сюда!» — тихо сказал он и осторожно полез в кусты. Мы с Юркой присоединились к нему. «За этим забором», — зашептал мышь, — «склад акушерского училища, а в нем самый ящичек и стоит, понял?» «По 500 нарыло!» Тяжело задышал рядом с моим ухом Юрка Михалев. «Точно говоришь? Сперва по 500, а там видно будет». Мышь толкнул меня локтем. «Ну, идешь со мной, или испугался, эвакуированный?» Это был точно рассчитанный удар. Я терпеть не мог, когда меня называли эвакуированным. «Иду», — сжав зубы, сказал я. Не хватало только, чтобы эти кретины считали меня трусом. Мышь отодвинул доску забора и пролез в дырку. Я полез за ним. Склад... Обыкновенный рубленый сарай стоял задней стеной почти вплотную к забору. Мышь вынул из стены аккуратно выпиленный, очевидно, накануне, квадрат высотой в 3 бревна и шириной в 0,5 метра. Обернулся к нам, приложил палец к губам и исчез в образовавшемся проеме. «Давай!» Прошипел сзади Юрка и толкнул меня в спину. Я влез в сарай. Мышь, стоя посередине склада, светил электрическим фонариком по сторонам. Господи, каких только учебных пособий, наглядных картинок, рисунков и плакатов не было на этом складе акушерского училища. Открыв рты, минут 10 неподвижно стояли мы на месте, разглядывая в темноте, в свете карманного фонаря, окружавший нас со всех сторон наглядные пособия на акушерские сюжеты и темы. «Вот это да!» — восхищенно произнес, наконец, Юрка Михалев. «Вот это музей! На рынок бы такую красоту!» «С руками оторвут!» «Это на рынок нельзя!» Строго предупредил мышь. «Сразу поймут, откуда. Для рынка здесь кое-что поинтереснее должно быть». Он начал шарить по углам и очень быстро нашел то, что искал. Это был крепко сколоченный деревянный ящик из дубовых досок. Было видно, что кто-то уже вскрывал его. Мышь приподнял крышку, и у меня остановилось дыхание. Ровными рядами, один к одному, в ящике лежали куски хозяйственного мыла. Это было огромное богатство, целый ящик хозяйственного мыла. На рынке один кусок стоил 500 рублей. Мышь внимательно посмотрел на меня. «Ну, понял теперь, в чем дело?» — хвастливо спросил он. «Куда я тебя звал погулять?» Я смотрел на ящик, как завороженный. Я знал, что с самого начала войны мыло совершенно исчезло из продажи. Мама стирала дома белье каким-то самодельным клейстером. Мыло было на вес золота, а тут целый ящик. «Нате вам, как обещал, по одному куску», — сказал мышь. «Больше брать пока нельзя, а то заметят». Сам он положил себе в карман два куска. «Чего ж по одному-то?» — недовольно буркнул Юрка. «Его все равно уже кто-то берет». «Сторож берет», — объяснил мышь. «А может, еще кто из акушеров. Мы под них и подстроимся. Завтра вечером еще раз придем. Будет все тихо. Сразу штук по 5 возьмем, понял?» Тяжелый кусок мыла оттягивал мне карман. Невеселые мысли бродили у меня в голове. «Куда же девалась вся твоя честность?» — думал я. «Из-за чего же ты тогда ругался с Арнольдом, Бриллингом и мордастым стариком Филимоновым? За что он бил тебя кнутом?» И вдруг все мысли мои рванули совершенно в противоположную сторону. «Мама второй год стирает все наши вещи какой-то дрянью. Все руки сделались у нее от этого шершавыми и грубыми. Ну что произойдет, если я возьму один кусок? Ведь все равно весь этот ящик растащит вот такие аглоеды, как мышь и Юрка Михалев. А как обрадуется мама, когда я принесу ей этот кусок, а? Но ведь это же настоящее воровство!» — мелькнуло у меня в голове. «Это уже не рыночные проделки Шуни и Зуни. И мама обязательно спросит, где взял». «Нашел», — быстро отыскал я ответ. И грехопадение мое совершилось. Все это кончилось очень плохо. Нас поймали. Мыша и Михалева забрали в милицию. Меня отпустили. Мама отнесла в милицию мой кусок. Целыми днями я сидел теперь дома. И Сырка, как только стало известно о краже, нас с Юркой Михалевым немедленно выгнали. Не помогло даже заступничество Гитаны. Мама наистрожайшим образом запретила мне выходить на улицу. Лежа на кровати за занавеской, я с утра до ночи читал книги о подвигах, совершенных малолетними героями. Осенью цирк уехал из Уфы, и мне стало абсолютно нечего делать. Записаться в школу я, конечно, опоздал. Да и не хотелось мне ходить в школу после моего бурного циркового лета. Это были худшие дни моей жизни в Уфе. Подолгу я сидел у окна в нашей проходной комнате и смотрел во двор. Мне было ясно одно — надо бежать на фронт, пристроиться к какому-нибудь воинскому эшелону и катить до самого фронта. А там я совершу подвиг, как Александр Матросов или как Зоя Космодемьянская».